Сигнал прервался, я услышал смешок Эша. Клэр, девушка горячая, пусть из тишины, думаю, справилась. Как ты вообще познакомился с оперативником из МОК Альянса? Спросила Крис. У них эта структура называется СВК, поправил Эш, специальный военный корпус. Долгая история началась в одной жуткой дыре, где ваш покорный слуга застрял. Принцем оказалась она. Да-да, не только мне всех спасать, она надежная, уточнила Дарья, на все 120. За это вообще можешь не переживать. Мы вышли из варпа около знакомой модульной станции, вокруг которой вечно сновали корабли. Массивное нагромождение различных конструкций стало еще больше, появились новые жилые и производственные модули. Вырос новый, торчавший из станции коридор доков для тяжелых судов. Причем большинство мест было занято. Шитаки отправился сразу к пустому скелету дока знакомого инженера. Я же нашел контакт Флоренса Рида, директора департамента экономического развития сектора Камуй. Для наемников иметь такой прямой контакт весьма солидно. Мы получили гору денег от продажи Иштара, технологии нейроинтерфейса для управления устройствами ксеносов и за нанесение огромного урона Туманному флоту. Плюс награда от Земли за ликвидацию Кирин, а также мне и Анне за консультации и услуги, что мы 3 месяца без устали давали, сидя в эгида Прайму Экси, и обоим предлагали остаться работать в научных отделах. Правда, если мой отказ приняли быстро, все же я командир наемного корпуса, то за Анной долго бегали, периодически увеличивая сумму и бонусы. Вроде бы дошли до пентхауса в мегаполисе на любом платиновом мире на ее выбор по окончанию контракта. Как она не поддалась, загадка. Но ее просто достало сборище яйцеголовых, и она не хотела застрять на многие годы в ксеноинженерных лабораториях. Просто передала все, что знает, получила награду и свободна. Плюс прилетели компенсации за подставу от ассоциаций, как Горизонту, так и Храбрым Отморозкам, а также созвездию Андромеды. Хотя от последних к нам в итоге пришли лишь 3. Суд долго не двигался с мертвой точки, но в итоге ассоциацию прогнули. Деньги были разделены между выжившими членами, и прямо сейчас многим они были не нужны. После покупки эсминца типа Эквитаса и его модернизации, а также приобретения ряда новых москитов и снаряжения, остальное решено было инвестировать. Могли купить акции мегакорпы, это надежно, но мы имели не так уж много по их меркам. Сами становиться мелкими корпоратами не торопились, и в итоге вложились в хорошо знакомый мне Камуй. Рискованное решение, пожалуй, это дыра высокого класса, но хорошо знакомая и с разумными людьми в правительстве. Они тоже были богатыми частниками, решившими построить здесь свое будущее. Купленное ими оборудование Парадиза полным ходом терраформировало планету с потенциалом класса А, идеальный мир, а на другой орбите была планета с потенциалом класса Б, правда сложность самого терраформинга считается повышенной. Воды на планетах очень мало, не говоря уж о расположении в пограничных секторах у самого фронтира. Это и уменьшало интерес к системе для гигантов колонизации. Правда, в кому и вечно не хватало денег. И вот тут мы инвестировали в развитие, в том числе те, кто имел много личных средств. Чтобы защитить инвестиции, мы за символическую сумму заключили месячный контракт патрульных, ненадолго примерили значки СБ, которые при этом не лишали нас права на награды и трофеи. Они позволяли пронести на главный хаб тяжелую плазменную пушку и взвод боевых дроидов или провести досмотр любой станции или планетарной базы в юрисдикции Камуй. Даже перехватывать корабли, на которых нет ордера, если они не подчиняются требованию пролететь к специальному ангару СБ. Безопасность и рейтинг сектора подскочили. Но и мы делали это не из альтруизма и чистого желания фактически себе в убыток гонять дорогую технику ради поимки мелких наркокурьеров. Мы получили ряд преференций и участки земли на будущем живом мире. Кому и для всякого отребья буквально стал красной зоной с 5 черепками уровня опасности. Сектору присвоили индекс безопасности 0.5, и если СБ будет развиваться, то быстро перейдет в зеленую зону с 0.6. Переговоры с Флорисом Ридом прошли дистанционно и быстро. Я скинул предварительные данные и нашу оценку стоимости Т-2 грузовика. Лишних денег в бюджете не было, но мы быстро договорились на рассрочку, платить будут всего 1 000 000 в месяц. Итоговая цена не слишком высокая, зато нам помогут с распродажей лишнего хлама. К концу переговоров Дэймон как раз подвел горизонт событий к стыковочному коридору у наружной части дока, торчавшего из станции. Обычно к этому месту стыкуются грузовики, доставляющие детали в док. И с нами на связь вышла подруга Иша, симпатичная, хоть и не в моем вкусе, черноволосая с голубыми глазами, волевое лицо с округлыми скулами и слегка выпирающим подбородком. Этакая роковая красотка. Совершенно не типаж Иша, но я знаю, что ему понравилось, незатейливый юморок. Клэр заговорила низким мужским баритоном. Шарт, снова здравствуй. Я выполнила твою небольшую просьбу. Позволишь совершить посадку на крейсер? О, модулятор голоса не включила так нормально. Прокси, наблюдавшая за этим, улыбнулась. Джефф выглядел недоумевающим, а уставшая Крис вовсе очень удивилась и приоткрыла рот. Теперь нормально. Можешь не стесняться, у всех женщин должна быть особенность. Как говорит Эш, так даже лучше. Разрешение дано, добро пожаловать. Она прокашлялась и звонко засмеялась уже нормальным, приятным женским голосом. Черт, над аугментами шутить не выходит. Хотя Эш говорил, что у вас управление голосом ни в одной МОК штатно не ставит. Да нет, у меня тут на мостике пара человек купилась. И правда, редкая функция. Но давай к делу. Никто не знает, и, слышал, ты уже встретила Юру. Было дело, очень языкастый кадр, ухмыльнулась она. А по поводу вашего заказа не волнуйся, это наша специализация. В Альянсе мы были оружием разведки. Я снова кивнула и связь пока прервал. Второй раз с ней говорю и пока не понял. Но вроде как человек приличный и тоже покинула службу по своей причине. В команду она впишется, тихо сказал Джефф. Полностью с ним согласен. В общем, к нам приближался перехватчик класса М с названием Грим. Судя по внешним обвесам и бездонно-черному цвету краски, с сильным упором на стелс. Однако это не чистокровный разведчик. Вот как раз и будет летать на Шиитаке, где есть два места. Я позвал шерифа и встретил ее в дополнительном ангаре. Он был забит до предела, но пока что она села в проходе. Красивый кораблик, похожий на древний атмосферный истребитель с торчавшими вперед обратными крыльями, даже приземлился очень тихо и мягко. Через две минуты из него вышла и аугмент, в довольно тяжелом пехотном скафе, полностью скрывающем ее пол. После приветствия отдала кошелек и скинула видео. Сначала на нем были кадры уничтожения неплохого легкого рейдера, конечно, по меркам наемника, а потом кадр Бориса Бритвы в полумраке сидящего на полу стального помещения, уже в одном комбизе и с синяком на скуле. «Слушай, давай договоримся, у меня есть деньги, кто меня заказал?» Из-за кадра раздался хриплый мужской смешок. «Разумеется, ты отдаешь деньги. Прямо сейчас зайдешь в банк и переведешь все до креда. Привет от осколка». Боря вздрогнул и начал сыпать оскорблениями. «Я же сдам этого урода. Он на ржавых верфях помогал орионской карпе. Проворачивал». Клэр шагнула ближе, легонько врезала ему в челюсть и схватила за волосы. «Да мне насрать. Я знаю, что ты их обокрал и сбежал. Не волнуйся, мне сказали не убивать тебя. Просто оставить с голой жопой в какой-нибудь дыре. А теперь, если будешь тратить мое время, я сломаю твою ногу так, что проще будет пришить новую». Девушка рыкнула очень убедительно. «Тебе бы в актерское. У меня бы и мысли не возникло, что говорю не со старым наемником с черного рынка». Клэр гордо приосанилась. «Это моя профессия. Не боишься оставлять врагов за спиной? Да какие это враги?» Я пожал плечами. «Он там с голой задницей на какой-то станции. Не лучше было добить?» — спросил шериф. «Каким ты стал жестоким? Он же никого из наших не убил. Вырубил лису, обокрал и шантажировал, но не бросать же его сразу в утилизатор, вряд ли он снова сможет обзавестись кораблем. Доказательств против нас у него нет, его данные давно стухли». Рыжий здоровяк выгнул бровь. «Жестоким, я милосерден. Ты прав, он на станции буквально с голой жопой и парой вывихов», — добавила Клэр. «А еще я постаралась и сожгла его нейрочип. Защита была далека от идеальной. Как и договаривались, то, что у него осталось, остальное у меня». Я кивнул. «На незаблокированном кошельке хранилось 10 миллионов. Не так много с нашей точки зрения, а для кого-то состояние. Тут уж приму слова Клэр на веру, все остальное она могла забрать себе и где угодно продать. Когда Эш про нее вспомнил, я сразу же решил закрыть старый вопрос. Просто из принципа. Мы его вытащили из настоящего рабства, а он тут же спер данные Вальтера, отправил в нокаут принимавшую участие в спасении и шантажировал меня. Может, так и есть. Оставить его в живых даже более жестоко. Только получил собственный корабль, а тут все отобрали и заставили бессильно злиться. Интересно, что он подумал, когда услышал о нас? Уверена, что хочешь сменить вид деятельности на корпус. Я перешел к более важной теме. Надоело одной бегать, а Эш обещал веселую команду. Расскажите, как на самом деле было с Кирин? Жутко интересно. Само собой, но потом, если не занято, Пойдешь с нами в офис ремонтника дока тяжелых кораблей, заодно познакомишься с командой. Так на свидание меня еще не приглашали, а ведь ни разу с ними не общалась. Шериф заржал. Если не хочешь получить во враги жену капитана, то лучше при ней так не говори. Она изобретательная и имеет полный доступ к системам. Ведя непринужденный разговор, мы пришли к маленькому вакуумному флайеру, стоявшему у стены ангара. От этого места пешком добраться до станции не выйдет, разве что по конструкциям дока. Горизонт пополнялся. Наемному корпусу нужно много народа, если уж мы решили нарастить масштаб деятельности. Клэр Жерарда была редким специалистом, который не остался на службе до самого конца. Как всегда, личные мотивы разойтись с родной системой и желание посмотреть на космос, вкусив свободы. Вот только когда-нибудь и свобода надоедает. Хочется чуть больше стабильности. А тут Эш с предложением нарисовался. Мы вместе пришли в офис Кулибина. Я отдельно приветствовал Джесс, которая так и работала здесь. Спшники тоже пришли сюда для регистрации трофейного имущества и выглядели они, мягко говоря, впечатленными. Захваченные корабли стали нашими. Одновременно с этим на арендованный склад выгружали все найденные трофеи. Старый инженер задумчиво оценил то, что я ему пригнал. Антигон давненько не работал с продукцией Альянса, но это не проблема. Давай краткую сводку, поторопил шериф. Еще столько трофеев не разобрано. Спешки требует отключения нестабильного реактора. Кулибин вообще никак не отреагировал, крутя множество голограмм, висящих над столом и просматривая списки с техническими наименованиями, схемы, таблицы, диаграммы и графики. От попытки вникнуть в потоки информации пухла голова. И это меня называют не человеком, инженеры вдвое сильнее пугают. Кстати, о птичках. Без меня начали, возмутилась Анна, втаскивая Веронику в офис. Выглядело забавно. Главный инженер небосвода и раньше была крупной женщиной, а сейчас вовсе вылитая космодесантница. Но блондинка почти вдвое меньше тащила ее как младшую сестру. Мы только скинули данные. Познакомься с Клэр. Так понимаю, у вас квота по половому признаку, вы очень прогрессивные наемники, опять мужским голосом заговорила аугмент, собрав все взгляды. Да я бы не сказала, что такие уж прогрессивные, задумчиво ответила Анна. Зная командира, думала, что нам быстрее в экипаж попадет ксенос, может даже самка. Ты что там обо мне думаешь, возмутился я. И, кстати, самку не жди, боюсь спросить, а как размножаются зеленые? Внезапно задал вопрос Кулибин, не открываясь от изучения информации, ни разу не интересовался, как бы описать что-то вроде коконов, которые питаются и быстро растут, больше похоже на внешнюю беременность, но в формате яиц. Самки несколько крупнее, но физически значительнее и слабее. Природа так несправедлива с женщинами, все тем же ракочущим басом вздохнула красотка. Интересно, когда она Иша затащила в койку, она так делала. У меня бы после такого все упало. Согласно исследованиям, у самок ксеносов немного выше интеллект, я пожал плечами. Так что мужики, как всегда, тупые солдафоны. Эрик, прошу, я позавтракала, взмолилась Вероника. Анна, что характерно, никак не отреагировала. Хотя она-то об инопланетянах много знает. Помощник и заместитель главного инженера тоже не был рад теме, а вот старику уже было все равно. Он перешел к делу как раз, когда пришел будущий капитан. Итак, у корабля 4 главных калибра, сверхмощные пульсирующие лазеры на одинарных орудийных башнях. Рекомендую их оставить. 10 лазеров вторичных калибров тоже неплохие. А вот 6 рельсовых орудий уже могут покупать алкоголь. Старые и высокий износ, колебания магнитных полей будут нарастать. Из 18 многоствольных комплексов орудий точечной обороны четверть турелей под замену. О, и выкинь пулеметные, добавил Эш, старье несусветное. Кулибин закатил глаза. Не перебивай, молодой человек, и рекомендую оставить пулеметы, хотя бы они будут работать, если реактор выйдет из строя. Что важно сделать, кораблю требуется полное обслуживание и улучшение сенсорных систем. Рекомендую тоже установить глаз Одина, как на горизонт событий для дальнего сканирования. Этот эсминец формально артиллерийский, но открутил бы тому умнику голову. С женой он тоже на полшишечке спит, наверное. В общем, множество вторичных калибров делает его опасным на средних дистанциях. Реактор мощный, плюс хранилище дронов на 30 боевых машин, которые помогут защититься. Но лучше бы ему не летать без прикрытия. Я решил снова прервать поток слов. Что рекомендуешь в первую очередь делать? Помимо угробленного мостика, систему очистки отходов, без тени шутки ответил старик. «А если по боевой части?» — уточнил Эш. «Утопая в дерьме, много не навоюешь», — отмахнулся Кулибин. «Нормальный корабль, кроме сенсоров и общего износа. Заменить РСТ, правильно все настроить, и будет конфетка. Антивирус Абсолют ставить будете?» Я также кивнул. С ключами от него проблем не было, а показал он себя как нельзя лучше. Будь эсминец убитым в хлам, дешевле было бы продать тому, у кого нет таких требований по качеству. В итоге мы составили список того, что требуется сделать. Закладывайте бюджет в 350 миллионов. Времени потребуется 6-7 недель. Быстрее никак. Альянсовский корабль. Техники будут медленнее работать. Эш присвистнул, а я вскинул бровь. Дороже и дольше горизонта событий. Шарт, мальчик мой, вы мне привезли загнанный механизм. Даже как-то снисходительно ответил Кулибин. Горизонт событий не требовал такого обслуживания и замены орудий. А знаешь, сколько стоит оснащенный мостик, на котором ты не продавишь кнопку неаккуратным движением скафа? Кстати, то, что сделают приглашенные команды, мы перепроверим. С частью обслуживания справятся и наши, проворчала Анна. К тому же долгий простой. Вероника, согласись, в глазах той было сомнение. Оставляя больше на счетах в случае чего ей достанется больше денег, но и много пыльной работы не хотелось, хотя она-то с нами улетит. Но далеко не факт, что все закончит до нашего возвращения, работая плавно и поэтапно. Давай так, решил я, начни с РСТ, сенсоров и пушек, отремонтируй то, что едва работает, а там посмотришь, как у команды пойдут дела. И неплохо, чтобы кто-то параллельно починил пробоину на горизонте событий. Дела для корпуса найдутся. Контакт с торговцем имеют также шериф, прокси и рей. В общем, с этим делом разобрались. Я оторвал спорящую о каких-то технических деталях Анну. Погладил по спине, взял под руку, и она растаяла. Теперь мы прошли к складу, в который свозили штуки Тынгу. Туда же пригласил Громова и Юру. В один вакуумный флайер уже не влезали, так что пришедшим пешком пришлось вызывать такси. Навигационная система подсказывала маршрут и рисовала на стекле компактного транспорта коридоры движения. Однако, в настолько мелких аппаратах нет системы искусственной гравитации. Поэтому на маневрах я старался вести себя аккуратнее. Правда, Анна все равно ворчала из-за перегрузок. Впрочем, вскоре мы влетели через силовое поле внутрь станции и стало легче. Через внутренний тоннель добрались к широким воротам, которые впустили нас в просторное темное помещение. Выгрузка уже завершилась, и в помещении суетилось человек 20 оценщиков, помогающих выставить все на продажу. С краю стояли Рей с Максимом, Громов и крепкий блондин в светло-сером скафе. «Эрик, рад тебя видеть. Масштабно же ты развернулся». Мы крепко пожали руки. Старый друг улыбался во все 32. Во время первого разговора я сомневался, что он потянет, но теперь в карие глаза вернулся тот же озорной блеск. Глава 5. Отбытие в глубокий космос. Старый приятель, майор Мок Резонанс в отставке, выглядел полным сил и готовым к космическим приключениям. За прошедшие годы не мудрено заржаветь, но верю, что Юра быстро вернет былое мастерство. С учетом новой нейросетки Кирин, может быть, даже станет одним из лучших наших пилотов. Взаимно, рад встрече. Горизонт продолжает расти. Для меня уже слишком мало одного рейдера. Восстановился, как видишь. Вопрос, а мне придется каждый день видеть эту язву из Альянса? Не принципиально. Я вскинул бровь и посмотрел на Клэр. Та лучезарно улыбнулась. Я просто сказала правду о вашем стиле рукопашки и кораблях. Может, чуть в красках. Алкоголь развязывает мне язык. Эш хищно улыбнулся, встретив взгляд черноволосой красотки. О, неужели считаешь, что офицеры резонанса были недостаточно хороши? Помня тебя, да, без обид, командир. Главному не обязательно самому участвовать в боях. Оха, да она уверена в себе. И, если уж она Ишу навешала, то я и подавно не полезу с ней в спарринг. Хотя, мы не пещерные люди махать кулаками. Предлагаю спарринг в скафах. Только за. А в чем подвох? Удивилась она. У меня будет на две конечности больше. Я подмигнул и повернулся к Юрию. В общем, вливайся. Кстати, тебе тоже понравится наше хе-хе, оснащение. Их теперь трое, вздохнул Максим, и Рей легонько ткнула его в бок. Ну серьезно, пока был один шард, мы воевали с флотом ксеносов. Два шарда, флот старших под управлением Искина. Что будет с тремя? Межгалактическая война. Рей было собиралась его снова ткнуть в бок, но остановилась и с вопросом посмотрела на меня. Шериф заржал так, что закашлялся. «Юра, добро пожаловать в команду», — повторил я. «Или тебя как раньше называть Икар?» «Не стоит», — на его лице отразилось смущение. «А откуда позывной?» — поинтересовался шериф. Во взгляде Юрия была просьба не говорить, но я ее проигнорировал. Сам придумал и носил до момента, пока он не подлетел слишком близко к звезде и чуть не поджарился. После того случая сменил и всячески открещивался от старого. Клэр хихикнула, а Юрий набычился. «Ну все, теперь не могу их не посвятить». А до того у него был позывной «Нептун». Потом он утопил свой истребитель. Когда его подняли со дна, решил, так сказать, стать ближе к солнцу. Смешки стали громче. Даже Анна улыбнулась. «Знаешь, после всего увиденного, трудно не стать суеверным. Главное, никаких позывных, вроде «Апокалипсис» или «Сверхновая». Резонанс проклят, к лучшему или худшему». Блондинка задорно подмигнула мне. К нам подошел Громов с деревянной коробкой в руках, причем то ли имитация очень хорошая, то ли дерево настоящее. «Шарт, а уход Юрия измог. Тайна, мы говорили, но он не уточнял детали отставки и возвращения. А вообще молодец, на всякий случай лишний раз не болтает первым встречным». Я посмотрел на него, и Юра пожал плечами. «Раз уж он сам не против, то не вижу причин не отвечать». После расформирования из резонанса за уже больше чем 10 лет все разбежались. Кто-то подался на волю Дикого Фронтира, из них живы только я и Эш. Отслужившие много лет в основном окончательно ушли на пенсию и в космос уже не собирались. Ну а кто-то решился на смену нейросети на стандартную. Юре не повезло, при снятии слегка повредил мозг, без ущерба рассудку, но ставить что-то новое уже было опасно. И, если кратко, с моими возможностями появился шанс это исправить. Громов явно удивился, а Юра широко улыбнулся и продолжил за меня. На пенсии было скучно, но у меня имелись проблемы с подключением даже к простейшим внешним нейроинтерфейсам. Нормально пилотировать не мог, ощущал себя слепым инвалидом. Работал инструктором, возил туристов, когда хотелось полетать не без цели, чего только не делал. Смысла бегать по фронтиру с пушкой не видел, а тут объявился осколок. Как говорится, шансы, что поможет, были 50 на 50, или да, или нет. Мне повезло. Анна усмехнулась и немного смутилась. «Прости», — представила со стороны туристов, — «пилот возит их на яхте мимо астероидного поля и говорит, вообще-то я майор МОК на пенсии, а это так, для души». Юра улыбнулся и захохотал, ведь сам наверняка понимал, как смотрелся со стороны. Причем это чистая правда. Ему не нужно было возить туристов ради денег, но он скучал по космосу. Бесцельно скитаться по внутренним системам слишком скучно, а большего он себе позволить не мог. И правда, очень хорошо, что удалось восстановить поврежденные участки и нейронные связи для установки нейросетки. Я бы и сам на месте Юры лез на стенку. После того, как мы покинули Гида Прайм, первым делом занялись покупками, в итоге оставив Дарью участвовать в аукционе, а сами умотали по полученным координатам к ранее необнаруженной планете старших. Увы, саму планету разбомбили в ноль, зато были вакуумные базы и станции. Подавили оборону и занялись вывозом полезностей, помогая торговцу. С Анной выходило гораздо ловчее. Правда, и ученые там побывали. За это время Дарья купила небосвод и с оставшейся Марси занялась подбором людей. Как раз нашлись те из бывших наемников, кто заскучал на отдыхе. Мы вернулись с новыми модулями и вложились в Камуй. Устроили первый рейд по секторам, а потом я вспомнил про старого знакомого. Уточнил проблему Юры, а после предложил Окси свои идеи. Не сказать, что они горели желанием снова пускать меня в медотсек Иштара, но с экспериментальным методом восстановления согласились помочь. Захотели только оплату самой нейросети модели Кирин. У Юры были деньги, а о шансах он особо не думал. Я же заодно занялся своими делами по патенту. Правда, ему пришлось остаться на какое-то время под наблюдением, а мы как раз решили достать Тенгу. Вышли очень продуктивные почти 3 месяца. «Эрик, доверишь продажу экзотики по моим каналам?» — спросил Громов, сменив тему. 6% и лучшие цены. 5. Я сразу же пожал медвежью лапищу. А эту я приберу себе. 80 тысяч, больше не проси. Шериф присвистнул, рассмотрев надпись. Ничего так, коньяк. 50 лет выдержки. Думаешь, настоящий, без ускорения производства? Это марка. Их бренду доверяют. В Грузе даже антикварный нож ручной работы есть. 22 век. И механические наручные часы из 21-го. Золотой корпус, ювелирный циферблат с алмазами и сапфирами. Похоже, Пираты ограбили любителя антиквариата и решили оставить заначку. Это было логично. Самые ценные вещи на единицу объема и массы, которые можно засунуть на склад и не беспокоиться. В общем, экзотику отдали на реализацию Громову, который имел контакты ценителей и аукционистов. Золото и иные ценные ресурсы просто выставили на рынок, через систему аукциона их раскупит. Правда, столь ценные товары да в таком количестве в нашем захолустье брали не слишком быстро. Техника, которую мы не сочли нужным оставить, тоже отправилась на аукцион. Нанятый распорядитель прямо с этого склада будет отдавать товар. Из трофейных кораблей нам требовался только скальд, но также решили оставить приличный истребитель класса М, который назвали Трикстер, и малый буксир. При желании последний сможет перемещать корабли класса С, но медленнее и без прыжков. И еще оставили один подбитый малый корабль сопровождения, под тип истребителя, который заточен на ближний бой и быстрое уничтожение мелких целей. Очень мощный реактор и много пушек, но без действительно больших калибров. Неплохая маневренность, однако слабые маршевые и автономность ни к черту. Идеальный защитник и поддержка, причем модель современная. Его мы подбили, но достаточно филигранно, чтобы ремонт не стал нерентабельным. Пока дали назвали «Еретик», четко понимая, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но нам лень было долго думать. Вроде так называлась модель какого-то заградительного эсминца, наподобие траппера ксеносов. Мы разговорились уже по пути через коридоры станции в знакомый бар «Мертвый ангар». Требовалось немного отдохнуть и познакомиться. Я по пути черкнул сообщение Эмме, которая тут же прислала смайлик с хитрым лицом и ответ. «Будет в лучшем виде». «Это же сколько у нас теперь кораблей?» — задумчиво спросил шериф, включая личные присоединившихся. «О, такие вещи всегда приятно считать», — улыбнулась Анна. «Три корвета, включая бомбер. Может, продать его? Вроде, не так часто нужен. Зато когда нужен, вносит большой вклад», — тут же отказал я. «Увы, мест под корветы у нас больше не стало, но обзаводиться авианосцем мы не хотели. Его же придется прикрывать». «Тоже верно. Так вот, 12 класса С, включая большой буксир и тот грузовичок, и 6 класса М, из которых боевых только половина. Если считать прицепившуюся ауру, то все 7. Цифры грели душу. Это уже можно считать эскадрильей». Я улыбался, войдя в знакомый просторный бар. Играл все тот же ненавязчивый джаз, стоял полумрак, витал запах алкоголя и поддавших наемников. Я махнул рукой Рою, стоявшему за барной стойкой. Мы сразу направились к Давиду, собравшему вокруг себя несколько девушек. Теперь требовалось фильтровать болтовню. Разговоры стали проще. Вскоре в бар зашла еще одна девушка, черноволосая красотка со слегка вьющимися волосами и уверенным третьим размером груди. Синий комбез с шестиугольным рисунком аппетитно обтягивал формы. Анна заметила мой взгляд и слегка толкнула меня с вопросом в глазах. «Не узнала? Просто наблюдай, золотце». В голубых глазах мелькнуло понимание и ехидство. Мы продолжали говорить. Девушка, собиравшая взгляды, тем временем выпила коктейль, перекинувшись парой фраз с барменом, отшила парочку парней, а после влилась к нам. Подсела к Ишу, сочинила историю про то, что прилетела сюда с территории Ориона и представилась Адой. Иша развезло, он активно отвечал на растущий интерес к его персоне. «Ада, если расскажешь, что случайно убила какого-то орионского корпората, который распускал руки и теперь в бегах, я не удивлюсь». «Ты почти угадал», — на лице промелькнула грусть, которую она тут же прогнала. «Знаешь, не хочу говорить о прошлом, разве что о твоем, а у меня много интересных историй». Слово за слово, они вдвоем ушли в отель. Я виновато посмотрел на Клэр. «Эрик, если что, между мной и Ишим ничего нет, это ты ее подослал, чтобы подшутить?» «Да ладно, никто не понял», — я окинул взглядом собравшихся. Громов усмехнулся в кружку пива и отер могучую черную бороду. «Я уж думал, что у меня галлюцинации. Это железяка, андроид». Я показал большой палец. Остальные удивленно глазели на нас. Мы с Анной нашли Утенгу. Эмма приноровилась к нейросетке резонанса, то есть Кирин, и научилась очень круто через нее управлять дистанционно. Что тут сказать? Технология проделала путь от неудачной военной разработки до популярной функции секс-бота. Так корабль же далеко. Должен быть лаг передачи и дереализации от мелких сбоев. Искренне удивился шериф. Тем достойнее подвиг, хмыкнул я. Актриса, согласитесь, интересно, когда он поймет. Или Эмма остановится раньше, за прогресс, что ли. Давид поднял кружку, тост прозвучал. Мы отдыхали дальше, к нам присоединялось больше людей. Пока не пришлось идти назад на корабли, нам еще отбывать, и нужно было подменить принимающих припасы на небосвод. Мне вообще тонну всякого оборудования пришлось таскать. Хорошо, что нашлись помощники. Да, в кои-то веки у меня больше вещей, чем у Анны. На небосводе было полно места. Дарья придержала каюту старшего помощника от посягательств более расторопных, позволив мне устроиться с комфортом. Отдыхать ее не тянуло, и она помогла нам с переездом и поддерживала разговор. Тяжелый ударный эсминец, конечно, теснее горизонта событий, но для небольшой команды внутри полно пространства. Светло-серые коридоры с нехитрым синим узором под дорожки на микросхемах вдоль стен делали обстановку живее и уютнее. Те же 5 основных постов управления на мостике, но только 2 дополнительных поста около капитанского кресла. И в режиме ожидания вместо картинки космоса экраны отображали очень близкий вид на черную дыру. Набегавшись, мы с Анной просто завалились спать. Утром меня разбудил звон от коммуникатора. На экране было возмущенное лицо крайне изнеможенного блондина. «Эрик, как ты мог?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Надо же!» – зевнула Анна. Всю ночь развлекался с пластиковой подружкой. «Да быть не может!» – возмущенно воскликнул друг. «Кто это был? Я видел, как она пила. Продвинутая штука. Не скажу, кто», – я ухмыльнулся. «Это хоть женщина была?» – бессильно выдохнул Эш. В голосе проскочило отчаяние. «Ты за кого меня держишь?» «Само собой. Захочет, сама расскажет. Все, не мешай досыпать. Куда хоть ада делась?» Кинула меня в отеле, отправила сообщение. «Я же отомщу». Я изобразил испуганное выражение лица и отключился. Анна чуть приподнялась в полумраке ночного освещения. «Как думаешь, зачем Эмма пошла дальше? Могла в любой момент отключиться. Это же почти как по-настоящему. Может, надоело от интрижки до интрижки на троих жить. А я, ни султан и гарем не завожу». Решила довольствоваться Эшем. «Не маленькие, разберутся. Ух, уже 9, нужно вставать. Лучше пребывать не в последний момент. Вдруг по пути приключения найдем». Я чмокнул довольную Анну и встал. На склады небосвода загрузили много еды и большой запас расходников. Торпедные и ракетные укладки под завязку, плюс еще небольшой запас на складе. Ну и переставили корабли. На ударном эсминце обычно мелкие ангары. Все внутреннее пространство используется ради максимизации боевой мощи и быстроходности. Но конкретно у этого вместо еще одной торпедной укладки в откровенно опасном месте был увеличенный ангар, куда помещалось 4 корабля класса С2М. Впрочем, можно было без проблем извернуться иначе. Мой бессмертный, и Гнездарье, флюгель Марсии и скальд Ганса встали чуть плотнее обычного. Помех внутри ангара не было и осталось достаточно места, чтобы влезла длань, которая нынче отошла Яну. Старый перехватчик Дарьи отремонтировали, и он был не самым большим, а буферные зоны в ангаре оказались излишне широкими. Более того, осталось свободное место под не слишком большой класс М, а именно старый добрый Денип, доставшийся еще от Луней. И вот тут произошли перестановки. Сначала думали посадить пилотировать Николая Скалу, но Юрий проявил интерес. Они договорились летать вместе. Пока мы обсуждали последние моменты в кают-компании крейсера, пришлось уклоняться от попыток Эша выбить из меня правду. Причем белокурая пилот Цербера это видела и откровенно смущалась. «Думаю, ты узнаешь, когда мы улетим. Просто дай время и дождись подходящего момента», — хмыкнул я, похлопал его по плечу и окинул взглядом помещение. «Крейсер беречь, Рей, как самое ответственное за главную, шериф, Эш». Постарайтесь ни с кем не воевать. Одно отличие апокалипсис у нас есть. Второй раз его не выдадут. Рыжий шутливо козырнул, а Рей кивнула с предельно серьезным видом. Если подойти формально, то без меня и Дарьи у них как раз будет совет из 3 заместителей. Эрик, можно все же мне полететь? Не могу упускать это. Никак не могу. Попросила Аура. Слушай, я не против того, что ты хочешь тратить свое время, но места в ангаре нет. Я проверила расчеты. Уверенно отозвалась она и открыла голограмму небосвода. На моем ранении очень сильные магнитные захваты и прочные шасси, он легко удержится снаружи. А вот здесь есть место и рядом шлюз. Вот дотошная, цыкнула Крис, изучив схему. Скиталец сгинул вместе с Кирин, поймавший ауру. Новый кораблик был лишь М-класса, хоть и очень хорошей орионской моделью. Ну, она права, можем туда нового трикстера засунуть. Ну нет, там же новые строения старших, я не могу это пропустить. Зеленоволосая возмутилась, посмотрев на младшую сестру Анны с искренней обидой, и я тоже спец по их технологиям. «Вы же знаете, что я помогу вам добыть модули. А в чем твоя выгода?» – спросил я. «Эрик, я же говорила, что не люблю тех, кто все сводит к деньгам. Ну, максимум что-то заберу, сколько влезет в трюм ранена, чистый интерес. Сказал бы кто-то другой, я бы не поверил». Но далеко не молодая аугмент вечно сгорала от любопытства. «Ладно, может просто официально станешь частью горизонта?» «Не, мне нельзя», – она замахала руками. «Ты же знаешь, вы слишком заметные». Я пожал плечами, подумал и согласился. Возражать никто не стал. Наконец мы распрощались и перелетели на небосвод на Игнисе, перевезшим остальной состав. Команда временно разделилась, но они найдут, чем заняться. Может даже до того, как мы покинем область покрытия сети. Дарья сама села на пост главного навигатора, оставив мне капитанское кресло, в котором лежали синие подушечки. «Любишь комфорт?» – удивился я, садясь с краю. Пришел я в красно-черном скафе, так что ничего не ощущал. «Ну да, люблю тут посидеть, а кресло под скаф. Так терминал Джейли», – говорит эсминец небосвод. «Запрашиваем отстыковку и коридор отдаления». Диспетчерская ответила через несколько секунд. «Небосвод, коридор выделен удачной охоты. Даже не обозначили время, за которое нам нужно отлететь, иначе станция наложит внутренний штраф. Еще одна маленькая преференция для нас». Мы стояли около торчавшей из станции длинной палки грузового коридора, от которой отходили коридоры поуже. Эсминец стоял носом к модулю простого дока. Все трубопроводы отсоединились, разблокировались захваты стыковочного рукава, а операционная система корабля получила разрешение активировать двигательные системы. Дарья сначала немного сдала вниз, а после включила двигатели обратной тяги, отлетев от дока кормой вперед и развернувшись. Почти весь экипаж собрался на мостике в честь отбытия. 4 месяца в глубоком космосе, протянул Лифин. Азиат выглядел задумчивым. Страшно и интересно. Теперь по-настоящему притрусь к команде. Тощий рыжий техник и заодно наш снайпер, Рэймон, потрепал кудрявую рыжую шевелюру. Мы же, если что, сможем сбежать. Небосвод по меркам тяжелых эсминцев считается сверхскоростной моделью. Вероника сложила руки за спиной и выпятила грудь. «Я уверена, ни один Т-2 нас не догонит. Даш, врубай ускоритель!» — воскликнула Анна, вскинув кулак, будто указывая направление. «Не командуй капитаном!» — весело отозвалась рыжая, плавно увеличивая мощность маршевых до предела. Небосвод вышел на действительно неприличный уровень ускорения. На мостике прозвучал голос интеллекта корабля. «Внимание, инициация РСТ прыжка! Цель!» Сектор ЛХС-155, дистанция 72 световых лет. «Сколько-сколько?» – прохрипел Юрий. «Какого размера тут РСТ?» «Дело не в РСТ, Юр», – я улыбнулся старому другу. «Кое-что было не для чужих ушей и не для обсуждения раньше времени. Этот корабль напичкан подсистемами и блоками старших. Не все сразу. Еще успею поведать, а пока насладись прыжком». Корабль мерно вел отсчет, мы покинули область подавителя станции и со вспышкой перешли в пространственный разрыв. Я первый смотрел за прыжком с мостика небосвода. С Иштаром ничто не сравнится, но все равно красиво. Загадки глубокого космоса будоражили воображение. Анна приобняла меня, встав рядом и улыбаясь. Состав команды сильно изменился. В этот раз без шерифа и прокси, к которым я уже очень привык, и сестры не разделялись. Зато с нами Дарья, Анна, Вероника, черт, большая часть верхушки горизонта, кто полетел с нами, женщины. Хоть возвращайся и бери за компанию Курта, хотя бы без корабля, но разве же его с Женей оторвешь от тонны трофейных игрушек? Мы вышли из прыжка, но команда еще несколько минут не двигалась с места, наслаждаясь моментом. Началось новое путешествие. Пустынная система. В пустоте медленно плыл эсминец, около которого дрейфовали 4 корвета. Его капитан вошел в переговорную комнату около мостика, небольшое пустое помещение с экраном, предназначенное для частных бесед. Слегка смуглую кожу, контрастирующую с белым капитанским комбинезоном, покрывали морщины. Он заложил руки за спину, с помощью нейроинтерфейса вызывая подчиненную. Через несколько секунд на экране появилась шатенка средних лет, которая сидела в капитанском кресле. Мужчина разговор начал сразу без приветствий. «Вам удалось перехватить исследовательское судно на точке сбора?» «К сожалению, нет». Окси неожиданно изменила планы. «Мой информатор сообщил, что вместо академика Капальди, исследовательского фрегата, послали Эйнштейна. К тому же в сопровождении выделили ударный эсминец «Янтарь». На его борту есть наш человек, информация надежна». В Окси возник кадровый хаос, сохранить все в секрете им не удалось. Судя по всему, они также собираются подключить к флоту маленький наемный корпус. Увы, конечная точка пока неизвестна, лишь ее высокая значимость. Мужчина нахмурился. Новости удивляли. Все же подключать наемников к исследованию подобных объектов нетипично. Да и Эйнштейн, неужели они недооценили ценность полученных оксикоординат? Что-то известно о наемниках. Авианосец с крылом истребителей? Нет, всего лишь фрегат. Судя по всему, владелец, отставной флотский офицер Оксии, ему достаточно доверяют. Но сейчас у них некоторые проблемы на окраинной станции. В любом случае, наших сил недостаточно, чтобы остановить экспедицию. Мужчина недовольно вздохнул. Не следует показывать больше сил, чем необходимо. Они и без того засветились по полной программе, и последние полгода разведка всего обитаемого космоса стоит на ушах. Кирин была старой проблемой, но их появление заставило три нации занервничать. Вместе с тем, Окси не смогла сохранить секретность и этим дала новые подсказки. Выдвигаемся к точке В2. Пусть агент передаст уточнение на случай изменения маршрута. По возможности, воспользуйтесь наемниками. Их проблемы связаны с врагами. Установите дешевый, доступный на черном рынке ретранслятор. В их среде подобное встречается очень часто. Собеседница кивнула, посмотрев в сторону на экраны. Будет исполнено. У нас есть контакт с несколькими группировками убежища Гидры, где они остановились. Сигнал такого устройства скорее всего обнаружат, но спишут на местных преступников. Разрешите вопрос. Разрешаю, благосклонно кивнул командир. Организация торговца явно крайне активна. Известные нам корабли, принадлежащие ему, давно не появлялись в секторах пузыря. При этом, по нашим данным, они получили много ценных артефактов. Кое-что удалось купить. Что, если он направит свои силы к этому сектору? Мужчина качнул головой. Его шпионы не могли проникнуть так глубоко в Окси. Максимум, он тоже узнает о наемниках и перекупит их. К тому же вскоре ему будет не до разграбления древних руин. Сосредоточьтесь на этой задаче. Разговор закончился, эсминец с сопровождением пришел в движение, направляясь в глубокий космос. С тем, что он нес, одинокий эсминец Окси не сможет ничего сделать. Про себя капитан ликовал. Его статус в организации точно вырастет, после того, как он приведет ученых и уникальное оборудование. Пора действовать чуть решительнее. Глава 6. Убежище Гидры. «Эрик, я поняла, где ты тратишь всю удачу», — воскликнула Марси, расстроенно смотря, как взрывается ее голографический корабль. «Шутка, повторенная много раз», — начал я, но за меня закончил Ян, — «становится правдой. Черт возьми, миссис Мастер Туманности, а это не перебор», — восклицательные и вопросительные знаки. «Мы сидели в кают-компании, над столиком висела голограмма. Остался мой тяжелый истребитель, боевой корвет Яна и снайперские ауры. Им противостоял огромный черный дракон. Перед этим он атаковал сразу три корабля, выбив не только Марси, но и Ганса. Лишь мне повезло выкинуть достаточное уклонение». Анна издала инфернальный хохот, командой заставив свет в помещении притухнуть. «Крепитесь, это финальный босс. Он должен быть силен. Древний дракон Гильен, пожиратель миров, был ослаблен найденным вами артефактом. Но два его сердца все еще бьются. Однако вам стоит поторопиться, ведь магические создания умеют регенерировать. Смешивать магию и фантастику – спорная идея», – как всегда проворчал Ян. «Чушь», – сказали одновременно Анна и Аура. «Вот они на одной волне. Я бы даже сказал, подружились». Дарья не решилась участвовать, но с интересом наблюдала со стороны. «Любая высокая технология подобна магии», – продекламировал я. «И прежде чем ты возразишь, зануда, вспомни скользящего. Как вообще работал его корабль и оружие? Это больше походило на магию с нашей точки зрения. Как люди 19 века назвали бы магией наши силовые щиты и гравитационную левитацию? Представь, что у дракона особая система, управляющая энергетическими полями». Анна показала мне больше палец, смотря с настоящей гордостью. «В следующий раз я буду мастером туманности», — Ганс сложил руки на груди. «Вообще-то, когда пацаном был, лучшие компании устраивал. Эх, где то время? Время никогда не проходит», — улыбнулась Аура. «Если считаешь, что стар для игр, значит ты или сноб, или дурак, или лжешь сам себе. Всегда интересовало, сколько тебе лет». «Ай, ладно, не отвечай», — вырвалось. Он махнул рукой и пошел к бару. В этот раз, неожиданно, ситуация изменилась. 109. Старая бабка говорит, что никогда не поздно открыться веселью. «Так я же не говорил, правда?» – удивился он. «Не люблю это афишировать. Вспоминаю сама. Начинаются шутки про то, как часто приходится вытряхивать песок из шкафа». Она с улыбкой хохотнула. «Анна, не спать, мой ход, перевожу всю энергию на орудие и использую последний резерв запаса энергоячеек для ускорения зарядки накопителей. Дракон должен быть ослаблен после удара, потому целюсь врага». Анна приоткрыла рот, но тут же встряхнулась и с новым интересом осмотрела зеленоголовую, выкинувшую нужную кость, 19. Анна же бросила на защиту своей твари, вышла слабо. «Выстрел твоего рельсового орудия сбивает левый рог дракона. Он приходит в ярости, кричит. Как ты посмела уничтожить мою гордость? Пустота сотрет тебя». Наплевав на остальное, он ринулся прямо к твоему кораблю. На голограмме произошло ровно то, что она сказала, и дракон резко переместился на дальность своего полета. «Иду курсом на перехват и отстреливаю остаток запаса ракет. Орудия в режиме перегрузки», тут же сообщает Ян. «А меня не прикрыл», проворчала Марси. «Ты слишком далеко улетела. И вообще, с какой стати помогать истребителю? Это твоя обязанность, черт возьми». «Орудия Яна взрываются, не выдержав экстремального режима работы», хмыкнула Анна. «Но защита дракона разрушена. Поздравляю, ты уничтожил еще одно сердце. Вот только поврежденное ранее уже скоро регенерирует. Снова мой ход, и я облажался». Анна прокашлялась, в нужные моменты изображая голосом яростный рык. Гильен кричит: «Умри, Машкара! Людям никогда не убить древнего дракона. Большая часть твоего залпа прошла мимо. В тебя летит волна тьмы. Слушай, Аура, а о новой жизни не думала? Сдарий опыт прошел удачно, и я сама видела успешные примеры». «Ты про феномен переноса души?» – уточнила рыжая. «Это радует, ведь мы – это действительно мы, а не копия». Анна подняла палец, состроив умный вид. «Не души, а тонкого энергоинформационного поля. А Аура наверняка добьется доступа к процедуре, пока деменция не ударила». «Я еще не думала об этом. Если будет повод», — улыбнулась зеленоволосая. «Наверняка цену заломит просто за право доступа. Кстати, за помощь вам торговец мне заплатит отдельно». «Хм, да-да. Я продолжаю прицеливание до последнего момента. Вся энергия идет в орудие. Хм, остыть не успеет, но я все равно стреляю». Анна оценила расчеты. «Я провалил крайне сложное уклонение, и мой истребитель тоже сгинул. Яна уничтожили походя. Аура выкинула 15 на точности, плюс она снайпер. Ты успела накопить энергию на 50% мощности. Снаряд с трудом пробивает толстую чешую и застревает точно в последнем сердце. Замерший дракон по инерции врезается в корабль и сминает перегревшиеся орудия, но ты выживаешь. В кои-то веки доиграли», — воскликнул я. «Вечно мы обрывались на полпути. Зло повержено. Подожди, я еще не закончила». Анна с улыбкой ткнула в меня кулачком. Внезапно исполинская туша покрывается черной дымкой, и на ее месте остается фигура человека с парой черных рогов. На его теле нет и следа ранений. Длинный черный костюм, словно бы сотканный из самой тьмы, развивается на энергическом ветру. «Серьезно, вторая фаза, кто так делает?» — возмущенно воскликнул Ганс. «Мастер не должен пытаться слить партию». «Подожди, что же вы все такие нетерпеливые?» «Так, дракон отряхивается от пылинок, время движется вспять. Обломки всех уничтоженных кораблей собираются, а их экипажи вновь делают вдох, все они снова живы». В их головах звучит голос. «Неплохо для людей. Извините за это представление, всегда мечтал сыграть роль злого дракона. В компенсацию в ваших трюмах появилось немного золота. У любого уважающего себя дракона оно должно быть. Ну и я чеканил монеты со скуки. Особенно низкий поклон принцессе, победившей меня. Зайдете на чай?» Повисла пауза. Тишину нарушили аплодисменты Ауры. «Ну, такого финала даже я не ожидал. И все же лучше без всех этих магических штучек. Черт его знает, что ожидать от противника. Он в любое мгновение может вытащить новый фокус, ломающий всю стратегию. Моя компания будет лучше», — заявил Ганс и остановился, смотря на экран. «О, с мостика Эрвин зовет. Последний прыжок. Вовремя мы. Пошли, поглядим, что там, на ложной точке рандеву». Я встал и потянулся. Чмокнул Анну, похвалив за оригинальное развлечение. На мостике Юрий тренировался в симуляторе, сражаясь сразу с тремя пиратскими эсминцами. Сценарий «Враг» давит массой хлама, но пока поставил ее на паузу и свернул. Один из наших техников-пилотов приветствовал нас поднятой кружкой с клапаном. Эрвин дежурил, следя за системами. Небосвод прыгнул в автоматическом режиме. Мы на всякий случай заняли посты. Вход в сектор ИСа-12240. Индекс безопасности. 00. Класс звезды. Белый гигант. Пусто, отчитался Юрий, смотря на радары. Кстати, мы уже формально на территории Альянса. По курсу нашего движения была темная область края галактики. Хотя мы летели не прямо к нему, вроде сектора Бездна, а где-то на вектор -110 от Сагитариуса, то есть почти перпендикулярно курсу к центру Млечного Пути. Впрочем, куда полетим потом, загадка. Дарья оценила ситуацию. Я командир корпуса и мог бы взять командование, но пока не видел необходимости отодвигать капитана. Немного отлетим от звезды и переходим на минимальный варп. Сигнал опознавания передаем в стандартном режиме, принадлежность не скрываем. Мы плавно отклонили курс. Большие корабли довольно медленно поворачивают даже в минимальном варпе. Огромный белый шар, вид на который отобразился в отдельном окне, постепенно отдалялся. Сообщение нам пришло минут через пять. Появился сигнал нового варп-передатчика. На экране открылось окно видеосвязи. В кресле пилота сидел ускалицей мужчина с темно-рыжими волосами и немного усталым, безразличным взглядом. «Небосвод», — говорит старший лейтенант Окси Джон Годнер, корвет «Драгун-1», 7-й флот, специальный исследовательский. «Вы не удивлены прибытию в пустую систему?» «Я принял запрос связи с капитанского поста. На связи Эрик Шарт, командир «Горизонта». «Нет, мы ожидали, что истинная точка сбора будет держаться в секретности». Вопросов не задавал, смотря на собеседника. Тот изучал меня секунды три, прежде чем продолжить. «В таком случае мы вскоре отправимся к настоящей точке сбора. Напоминаю, что согласно условиям договора, вы не можете посылать какие-либо дроны или корабли к пузырю до окончания исследовательской миссии. Хорошо, что вы прибыли раньше. Мы наняли еще одну группу, но у нее возникли проблемы со взлетом из-за местного криминалитета. Мы хотим, чтобы вы отправились в сектор Эль-Гидры к торговому хабу под названием «Убежище Гидры». Я недоумевающе переглянулся с Анной и Гансом. Кто-то отобразил на экране галактическую карту, сектор был в 50 световых годах от нас, почти перпендикулярно относительно изначального маршрута движения. Логичный вопрос задал Юрий. «Лейтенант Гарднер, так понимаю, вы хотели скрыть состав флота. Разумно ли показываться у всех на глазах целому эсминцу? Мы не хотим излишне показывать присутствие здесь Окси и не являемся силами правопорядка, чтобы вмешиваться в местные конфликты. Очень интересные у них схемы. А нам оно надо влезать между местными и теми, кто перешел им дорогу. Ох и накрутили что-то в отделе Окси. Должен заметить, подобные услуги не входят в наши обязанности. Отнюдь. С момента прибытия в эту систему экспедиция считается начавшейся, и вы должны оказывать поддержку любому участнику флота, против которого совершен акт агрессии. Хитрые засранцы, тихо хмыкнула Аура. Попрошу без оскорблений, сухим тоном сказал Гарднер. Отрегулируйте чувствительность микрофонов, еще тише сказала Аура. Уже нельзя никого из-за кадра назвать хитрыми засранцами. Судя по помрачневшему лицу, микрофоны опять все уловили и наверняка автоматически вытянули громкость. Я недовольно покосился на зеленоволосую. «Слышь, старушка, не делай ситуацию печальной», после моей фразы та только улыбнулась и шагнула в сторону. «Кхм, прошу прощения за подругу». «Ладно, как хотите. В крайнем случае устроим маленькую войну. Прыгаем в сектор по готовности и прокси не упоминаем. Так кого именно нам нужно не позволить сбить после отлета от станции, куда потом лететь? Доки торговой станции убежища Гидры. На небольшом для тяжелого корабля мостике было всего три поста управления. Даже без капитанского кресла, лишь с парой вспомогательных постов, повернутых к стенам позади. На главном экране, набранном из множества плоских панелей, отображался вид на оживленный космос и другие доки. Создавалось впечатление, как будто это панорамные стекла в рамах обзорной палубы. Такой экран был несколько дешевле выгнутого бесшовного. Сами посты управления выстроились треугольником, хотя главный был лишь немного впереди вспомогательных. На них и сидел экипаж корабля. «Кейн, скажи, что нам помогут», почти обреченным голосом сказал атлетичный блондин, который уже больше часа полировал корпус необычной магнитной винтовки. Она выглядела так, словно дизайнер сделал трехмерную модель за две минуты. Квадратный корпус со скругленными углами и конусообразным стволом. Без приклада, торчащих прицелов и даже цевья. Выступала из корпуса только рукоять с необычно большим кругляшом навершия, ни единой надписи. Индикатор оставшегося боезапаса и тот располагался снизу, около рукояти. Сидевший в кресле основного навигатора черноволосый мужчина потер аккуратно выстриженную короткую бороду и вздохнул. «Помогут», Максим сказал, «что нас встретит. Я в нем не сомневаюсь. Почему они не могут прыгнуть сюда?» Нервно сказала молодо выглядевшая шатенка, накручивающая на палец локон из кари прямых волос. «Света, он прежде всего адмирал, а уже потом мой друг с академии». Кейн вздохнул, переключая вид на другие камеры и следя, чтобы никто не приблизился. «Он и так помогает нам. Ты же видел сообщение, так я напомню, это намалевали у нас прямо на корпусе». Он несколько раз нервно нажал на сенсорный экран консоли и на главном экране появилась фотография черной брони. Благодаря усиленной контрастности на ней проглядывалась более светлая надпись из множества точек. 1М, 1ДК. Рисунок нанесли при помощи лазерной матрицы на дроне. Слабые точные импульсы могли выжечь картинку на любой поверхности. Такими обычно делали визуальные пометки на массивных конструкциях. Хуже то, что дрон смог залететь под активные щиты. «Хватит об этом напоминать», — раздраженно бросил капитан корабля. «Хотя знаешь, мне даже интересно, как эти три упыря собрались делить наш фрегат. Миллиард он хочет. Охренеть он оценил жизни своих шестерок. Ос, хоть ты ее успокой». Блондин оторвался от пушки и встал. Он подошел к неуверенно мнущейся девушке и приобнял.